Жалоба. Ваш дед портной, ваш дядя повар, а вы модный господин. Таков об вас народный говор, и дива нет, не вы один. Потомку предков благородных, увы, никто в моей родне не шьет мне даром фраков модных и не варит обеда мне.